Глава 11. Внутренняя поисковая оптимизация статьи. Мы уже говорили о запросах, кластерах, семантическом и тематическом ядрах, о поведенческих факторах, матрице контента и о том, какую стратегическую роль все это играет в привлечении трафика. Но как использовать это все в самой публикации, мы еще не говорили. Поэтому сейчас будем устранять этот недочет. Понятие тега и языка разметки. На данном этапе мы способны написать вполне себе неплохую статью. Но просто написать ее мало. Нужно сделать так, чтобы люди могли находить материал в поисковых системах, чтобы поток читателей постоянно и стабильно рос. Ведь без аудитории не получится монетизировать наши публикации. А это уже проблема. Чтобы статья привлекала людей, важно работать одновременно на трех фронтах. Первое – семантическом. Это то самое ядро запросов, которое мы находим с помощью сервисов подбора слов Google Keyword Planner, Яндекс Wordstat или их альтернатив. Второе – тематическом. Те самые ассоциации, синонимы и просто связанные слова, с помощью которых мы показываем раскрытие тематики и захватываем хвостовые запросы. Третье. Тегах. А вот об этом мы пока не говорили. Это логическая разметка текста для браузера и поисковых систем. Если с семантическими и тематическими ядрами мы уже разобрались, то понятие тега нам пока не особо близко. Давайте с ним познакомимся. Словарь статейщика. Тег. Основная единица языка разметки HTML. HTML. Английское. Hypertext Markup Language. Язык разметки гипертекста, с помощью которого отображаются содержимое страниц сайтов в браузерах Google Chrome, Firefox, Safari и прочих. Из определения тега, как правило, мало что можно понять. Поэтому я постараюсь объяснить его значение на наглядном примере. Представьте, что у нас есть волшебные коробки. На них написаны те или иные свойства. И каждый раз, когда в эти коробки мы помещаем слово, то оно начинает обладать этими свойствами. Схему принципа работы тегов в HTML смотрите в приложении PDF. Представьте, что в нашем распоряжении слово «слово». Мы помещаем его в коробочку, на которой написано подзаголовок размером 22 пикселя полужирный. И слово становится подзаголовком, а браузер начинает отображать его крупным полужирным шрифтом. Но вот это же слово мы кладем в другую коробочку с надписью «ссылка», подчеркнутый шрифт голубого цвета. И слово превращается в ссылку, на нее можно нажать и перейти на какой-то адрес. Она становится подчеркнутой, а цвет голубым. Далее опускаем наше слово в третью коробочку, на которой написано «метатег». О том, что это такое, расскажу совсем скоро. И слово начинает быть невидимым, но оно все равно есть. Его могут видеть, например, поисковые системы, а люди, приходящие на сайт, нет. Так вот, эти коробочки и есть теги. Их много, самых разных. Есть даже такие коробочки, в которые не нужно помещать слова. Они существуют сами по себе и обозначают, скажем, перенос на новую строку или разделительную линию. Впрочем, речь сейчас не о них. Любая страница, которую открываем в браузере, и любой текст, который читаем на сайтах, все это мы видим благодаря сочетанию различных тегов. Все вместе они образуют тот самый язык разметки HTML. Многие ошибочно считают его языком программирования, но это не так. Программирования здесь нет. Рассмотрим наглядный пример. Предположим, что у нас в браузере отображается фрагмент текста, как на рисунке. Здесь я буду использовать заглушку «Lorem ipsum», чтобы не отвлекать от сути. Наглядную демонстрацию отображения текста в браузере смотрите в приложении PDF. По сути, перед нами подзаголовок, состоящий из трех слов, и абзац текста. и все. Ничего необычного. Но на деле же в браузер этот фрагмент передается вовсе не так, а следующим образом. Как выглядит текст на самом деле, смотрите в приложении PDF. Заголовок здесь заключен в причудливые скобки с обозначением H2, абзац тоже в скобки с обозначением P. Это и есть теги, те самые коробочки. Первый – это тег подзаголовка, а второй – абзаца. Тег H2 стоит перед подзаголовком, обозначает его начало и называется открывающим. Тег /H2 расположен в конце подзаголовка и именуется закрывающим. Вместе они образуют единую коробочку подзаголовка. Точно так же дела обстоят и с тегами абзаца. Теги в интернете используются для обозначения любых других элементов, таблиц, изображений, нумерованных и ненумерованных списков, цитат, ссылок и многого другого. Они скрыты от глаз пользователя, но они есть, и их видят поисковые системы. Важно! Даже когда вы пишете статью в текстовом редакторе и выделяете текст, скажем, курсивом или полужирным, программа, в которой происходит работа, заключает слова в нужные теги. Просто они скрыты от ваших глаз, и вы видите текст как текст. В конце концов, вам не нужны теги, чтобы написать статью, но зато без них никуда, когда контент-менеджер или вы будете размещать публикацию на сайте. Вы можете здесь задать резонный вопрос. Раз с тегами мы напрямую не работаем, а если и работаем в редакторе, то не видим их, зачем нам все это? Если пользователь эти теги также не видит, то чего нам с ними возиться? Ну, есть они и есть. На статью-то не влияют, верно? Не совсем. Да, пользователь теги не видит, однако поисковые системы воспринимают и читают статью исключительно по тегам. Для них это называется логической разметкой текста. Словарь статейщика. Логическая разметка текста. То, как видят и воспринимают текст поисковые системы. Исходный код статьи. Текст вместе с тегами, который передается в браузер, именно его читают поисковые системы. Давайте рассмотрим еще один наглядный пример. Перед нами два визуально идентичных текстовых фрагмента. Для человека они одинаковые, но для поисковой системы совершенно разные. Сравнение двух текстовых фрагментов, визуально идентичны, но имеют совершенно разную логическую разметку, смотрите в приложении PDF. В первом случае, который слева, поисковая система увидит всего лишь три абзаца. И ей все равно, что первый абзац более крупного шрифта, как подзаголовок, а третий визуально оформлен по подобию списка. Она на это не смотрит. Исходный код говорит, что здесь три абзаца, значит три абзаца. Зато во втором случае, который справа, поисковая система распознает вначале подзаголовок, затем абзац текста и нумерованный список. Потому что в данном варианте другая логическая структура в исходном коде. Особый интерес для нас представляет список. Мало просто написать 1, 2, 3 перед строкой текста. Перечень в логической структуре – это специальные теги OL для нумерованного списка и UL для ненумерованного. Каждый же элемент списка заключается в тег LI. Все три тега являются коробочками, имеют открывающую и закрывающую части. Совет. Посмотреть, в какие теги заключен тот или иной элемент, на странице сайта можно, кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт «Исследовать элемент» Firefox или просмотреть код Google Chrome. В других браузерах опция может называться иначе, но смысл тот же. Для поисковой системы значимость, вес слов в подзаголовке гораздо выше, чем в простом абзаце. Вот и получается, что одна и та же статья из одних и тех же слов при правильной логической разметке может занимать лидирующие позиции на первой странице выдачи, а при неправильной быть аутсайдером на задворках интернета. Даже при том, что визуально для пользователя текст в обоих случаях выглядит одинаково. Кстати, за внешний вид слов в тегах отвечают так называемые каскадные таблицы стилей CSS. Вот зачем мы разбираем теги. От них напрямую зависит, будет наша статья приводить читателей из поисковых систем или нет. Словарь статейщика. CSS, английское Cascading Style Sheets, каскадные таблицы стилей. Документ с описанием того, как выглядит тот или иной элемент на странице сайта. Размер, цвет, свойства и так далее. Хороший статейщик в идеале должен знать HTML, CSS не обязательно. Хотя бы по части того, что касается статей. Заголовок, подзаголовки, таблицы, списки и так далее. Впрочем, сейчас это требование становится все менее обязательным, потому что современные системы управления контентом, CMS, имеют встроенные визуальные редакторы, которые сами подставляют нужные теги, а вам, как автору или контент-менеджеру, остается просто нажать на соответствующую кнопку. Например, выделить текст, что хотите сделать под заголовком, и нажать на кнопку H2. Или если редакторы более современные, то создать новый блок подзаголовка, написать в нем текст и выбрать, какой это будет подзаголовок. То же самое со списками, таблицами и так далее. Виды заголовков. Вас, вероятно, могла смутить фраза о том, что можно выбрать тип подзаголовка. И вполне возможно, вы задались вопросом о том, почему подзаголовок в нашем случае обозначался тегом H2, а не, скажем, H3 или H1. Этот момент нужно подробно разобрать. На страницах в интернете есть 6 типов заголовков, которые обозначаются тегами от H1 до H6 соответственно. Если мы планируем успешно продвигать статью в поисковых системах, то эти заголовки должны подчиняться жесткой иерархии. Так в тег H1 помещается заголовок статьи. Очень важно! Заголовок в теге H1 на странице может быть только один. И это заголовок статьи. Если тегов H1 будет несколько, то такая разметка будет считаться синтаксической ошибкой, что для поискового продвижения не очень хорошо. Чтобы проще запомнить обозначения, сведем их в таблицу. Первая колонка – тег, вторая – описание. Тег H1 используется только для заголовка статьи. На странице должен быть в единственном экземпляре, хотя технически в двух – открывающий H1 и закрывающий дробь H1. Но условно это одна коробочка. Тег H2 – описание. Используется для подзаголовка основных информационных блоков. Тег H3 – описание. Используется для подзаголовка информационных блоков, вложенных в основной информационный блок. Теги H4-H6 используются для блоков, вложенных в блоки, заголовки которых обозначены тегами H3, H4, H5 соответственно. На практике используются редко и в очень больших статьях. Проще говоря, в большинстве случаев при размещении статей в интернете мы используем только 3 тега заголовков. H1 для названия статьи, H2 для подзаголовка каждого информационного блока, H3 для дополнительных подзаголовков, вложенных блоков. Посмотрите на наглядную схему на рисунке, чтобы вам было проще это представить. Наглядную визуализацию иерархии заголовков в статье смотрите в приложении PDF. Теги заголовков показывают поисковой системе структуру документа статьи и играют очень важную роль в продвижении. При этом визуально подзаголовки могут выглядеть как угодно. Точно так же логическую структуру демонстрируют теги списков. Текст зачастую представлен визуально одинаково, но в одном случае это обычный абзац, а во втором список с тегами. Открывающий тег ol, закрывающий тег, открывающий тег slash ol, закрывающий тег, открывающий тег ul, закрывающий тег, открывающий тег slash ul, закрывающий тег, открывающий тег li, закрывающий тег, открывающий тег slash li, закрывающий тег. Обратите внимание, что иногда поисковые системы показывают список из публикаций прямо в выдаче, если он оформлен правильно через теги. Это происходит в том случае, когда список сам по себе соответствует информационной потребности пользователя и отвечает на запрос. Например, описывает пошаговый алгоритм. Как я уже говорил, в современных CMS с кодом и тегами почти никто не работает, потому что их визуальные редакторы, интерфейсы для публикации материала сами подставляют нужные теги. Однако этот момент все равно важно знать и понимать, потому что статьи с логической разметкой ранжируются гораздо лучше, чем без нее. Мета-теги. Помимо тегов, результат работы которых виден в браузере, есть и другие, которые практически незаметны пользователю, но при этом сильно влияют на продвижение статьи в поисковых системах. Такие теги называют мета-тегами. Текст, заключаемый в них, прописывается не в статье, а в специальных полях в CMS при публикации материала. Словарь статейщика. Мета-теги. Особый вид тегов, которые не фигурируют в самой статье, но прописываются в системе управления контентом CMS при публикации материала и играют важную роль в поисковом продвижении. Для этого в CMS, как правило, есть специальные поля. Нас в данном случае интересуют два мета-тега: title – заголовок и description – описание. Title – мета-тег технического заголовка, рекомендуемая длина порядка 60 символов. Не путать с основным заголовком статьи. По сути, это дополнительный заголовок для поисковых систем. Description – мета-тег с кратким описанием статьи, мета-описанием. Текст, заключенный в него, рекомендуется делать не более 160 знаков. Описанные выше мета-теги показываются в поисковой выдаче, причем мета-тег title используется всегда, а description – на усмотрение поисковых систем. Иногда вместо него поисковики используют фрагменты статьи. Очень важно, чтобы статья хорошо продвигалась, мета-теги заголовка и описание должны содержать ключевые слова и соответствовать информационной потребности читателя. Например, в выдаче Google есть одна из публикаций моего блога. Смотрите рисунок. Как раз удалось сделать снимок, когда она обошла статью из Википедии, хотя у них и постоянная борьба. Кстати, чтобы ее так продвинуть, я использовал все те методики, о которых рассказываю в данной главе, так что это своего рода наглядная демонстрация. На рисунке, может, не очень хорошо видно, однако и заголовок, и описание содержат ключевые слова и адаптированы под информационную потребность аудитории. В описании ключевые слова выделяются полужирным шрифтом. Пример поисковой выдачи с отображением мета-тегов смотрите в приложении PDF. Итак, получается, что для статьи нам нужно подготовить два заголовка. Один для пользователей, который мы заключаем в тег H1, а второй для поисковых систем, который пойдет в мета-тег title. При этом во втором случае заголовок, скорее всего, будет короче, потому что, как я уже говорил, поисковые системы показывают в выдаче только 60 символов. Давайте рассмотрим наглядный пример. В пятой главе у нас был такой рабочий заголовок. Как правильно посадить и вырастить кедр из орешка в домашних условиях в горшке, на даче или участке? Да, он захватывает много вопросов, и мы можем даже использовать его как заголовок статьи в теге H1. Но он занимает 99 знаков, что гораздо больше условно-максимальных 60, которые видят поисковые системы. Поэтому на базе него мы создадим специальный заголовок для метатега title, сохранив наиболее значимые слова. Как посадить и вырастить кедр из орешка в домашних условиях. Теперь порядок. Уложились аккурат в 59 символов и сохранили основные фрагменты запросов. Описание же для тега description может быть таким. Текст для тега описание description номер 1. Статья о том, как правильно посадить и вырастить кедр из орешка или шишки в домашних условиях, в горшке, на дачном участке или под окнами многоквартирного дома. Или таким. Текст для тега описания description номер 2. Узнайте, как посадить и вырастить кедр из орешка или шишки в домашних условиях, в горшке, на дачном участке или под окнами многоквартирного дома. Или следующим. Текст для тега описания description номер 3. Хотите посадить и вырастить кедр из орешка или шишки в домашних условиях, чтобы прижился и рос хорошо? Вот советы дендролога. В простейшем случае описание будет содержать все те же ключевые слова и представлять собой расширение рабочего заголовка. В более сложных вариантах можно вовлекать аудиторию через призывы или вопросы. Элементы формулы 4U здесь также можно использовать, чтобы зацепить потенциальных читателей. На тот случай, если поисковые системы покажут описание в сниппете. Словарь статейщика. Сниппет. Текстовый блок под заголовком в результатах поисковой выдачи. Может включать в себя как текст описания из метатега description, так и любой фрагмент статьи, который поисковые системы сочтут нужным показать. Расширенный сниппет. Тот же сниппет, только с дополнительными элементами. Звездами рейтинга, спецсимволами, ссылками и так далее. То, как это делать, выходит за рамки этой аудиокниги и относится больше к поисковой оптимизации SEO. Но вы все равно должны знать, что это такое. С метатегами разобрались. Теперь поговорим о внутренней поисковой оптимизации самой статьи. Внутренняя оптимизация статьи. Внутренняя оптимизация статьи, помимо использования метатегов, которые как таковой частью статьи не являются, будет сводиться к 7 основным пунктам. Первый. Равномерное распределение ключевых и тематических слов. Второй. Использование ключевых и тематических слов в подзаголовках. Третий. Семантический усиленный лид. Четвертый. Ключевые и тематические слова в alt-атрибуте изображений. Пятый. Ключевые тематические слова в подписи под изображениями. Шестой. Логическая разметка текста. Седьмой. Объем публикации. Давайте напишем небольшой, крайне упрощенный фрагмент статьи, чтобы наглядно показать первые 5 пунктов. Для этого возьмем семантическое и тематическое ядра из 5 главы. Не пропадать же добру. Фрагмент статьи смотрите в приложении PDF. Конечно, в реальной статье будет гораздо больше абзацев и текста, но даже на таком фрагменте мы сможем все увидеть. Для удобства я обозначил ключевые слова из запросов белым шрифтом с темным фоном, а слова из тематического ядра черным шрифтом с серым фоном. Равномерное распределение ключевых и тематических слов. Все ключевые из запросов и тематические LSI-ядро слова нужно органично и равномерно распределить по тексту. Если в нем будут участки с высокой и неестественной концентрацией слов из запроса, то поисковые системы смогут счесть это манипуляцией, переспамом, и наложить санкции на статью. Пример фрагмента с переспамом. Не повторять. Посадить и вырастить кедр в домашних условиях из орешка непросто. Мало просто посадить кедр. Нужно еще сделать так, чтобы семена проросли. Чтобы посадить кедр правильно в домашних условиях, нужно следовать четкому алгоритму первый шаг которого – стратификация. После нее можно посадить кедр в горшок. Все это можно сделать с кедром в домашних условиях. Если вы присмотритесь к данному фрагменту, то увидите, что он неестественный. Люди так не говорят. Здесь сразу видно, что автор старался использовать как можно больше ключевых слов к месту и не к месту. Такие тексты, как правило, сразу попадают в бан поисковых систем и вылетают из поисковой выдачи. В противовес, если в статье будет много участков с низкой концентрацией ключевых слов, поисковые системы, вероятно, придут к выводу о том, что текст не в полной мере соответствует запросу пользователя и будут ранжировать его ниже. Поэтому важна мера. Словарь статейщика. Бан. Блокировка. В контексте статей и SEO означает исключение статьи о причастных злоупотреблениях и целого сайта из поисковой выдачи. Пессимизация. Понижение позиций страницы сайта в поисковой выдаче из-за наложения тех или иных санкций со стороны поисковых систем. Семантический анализ. Количественная оценка содержания в тексте тех или иных слов, а также сопутствующих показателей – плотности, тошнотности, водности и так далее. Плотность ключевых слов – удельный вес слов из запросов по отношению к общему объему текста. Тошнотность – тошнота текста. Числовой показатель перегрузки текста ключевыми словами. Рассчитывается с помощью специальных программ и сервисов по двум алгоритмам – классическому и академическому. Нормой считается значение до 5%. Заспамленность – переспам – то же самое, что и тошнотность. Вводность текста – количественный параметр, который показывает долю слов в тексте, не несущих смысловой нагрузки. Так же, как и тошнотность, рассчитывается по нескольким алгоритмам. Условной нормой считается значение 25-35%. Точных цифр и граней, определяющих наличие или отсутствие переспама, не существует. Все условно. Лично я в своих статьях вообще не измеряю плотность ключевых слов, потому что не вижу в этом практического смысла. На мой взгляд, гораздо проще довериться здравому смыслу и использовать запросы из семантического ядра там, где это уместно. Если вы видите, что при добавлении тех или иных слов текст становится неестественным, то это тревожный звоночек, и, возможно, стоит отредактировать фрагмент. Если же вы относитесь к категории ценителей точных цифр и не привыкли измерять все на глаз, то можете поступить следующим образом. Проверить статьи конкурентов из топа выдачи через такие сервисы семантического анализа, как istio.com или аналоги, посмотреть плотность ключей и далее отталкиваться от таких же цифр, равномерно распределяя ключевые слова в собственном тексте. При этом помните, что информационная ценность публикации должна быть выше, чем у конкурентов. Если вы взглянете, например, из предыдущего рисунка, то увидите, что ключевые тематические слова распределены по тексту почти равномерно. Но об этом мы поговорим отдельно. Использование ключевых и тематических слов в подзаголовках. Когда мы говорим об оценке статьи поисковыми системами, вес слов в подзаголовке выше, чем из простого абзаца. Вот почему крайне важно включать в подзаголовки слова из семантического и тематического ядер. Они могут быть представлены разнообразными словоформами с различными окончаниями, причем не обязательно в прямом вхождении. Но присутствовать эти слова должны. Благодаря ним мы делаем акцент на теме нашей статьи, а значит, материал будет выше ранжироваться, по крайней мере, в теории. Словарь статейщика. Прямое вхождение – это использование запроса так, как его вводит пользователь. Например, книга Шардаков «Копирайтинг с нуля». Слово «форма» – это слова из прямого вхождения, только с другими окончаниями. Например, обзор книги Шердакова Даниила «Копирайтинг с нуля». Раньше, во второй половине нулевых, прямые вхождения играли особую роль. Теперь же поисковые системы прекрасно распознают и оценивают слова с любыми окончаниями. Теперь вы понимаете, насколько в статьях важны подзаголовки, логически обозначенные соответствующими тегами. Визуально, как я уже говорил, подзаголовок можно выделить крупным шрифтом, но без обозначения тегами H2 или H3 для поисковой системы он будет просто обычным коротким абзацем. Принципиальных требований к словам в подзаголовках нет, однако старайтесь избегать переспама. Лично я предпочитаю чередовать слова из семантического и тематического ядер. Только в очень конкурентных статьях делаю упор на запросы. Семантический усиленный лид. Для первого абзаца стоит задача не только вызвать интерес у читателя, но и показать поисковым системам, что статья максимально соответствует релевантно запросу у информационной потребности пользователя. Для этого я рекомендую усиливать лид с помощью ключевых слов и слов из тематического ядра. Кто-то скажет, что это консервативный подход, однако меня он еще ни разу не подводил и, более того, позволяет вполне успешно тягаться со статьями из Википедии в поисковой выдаче. И пока подход работает, я буду его использовать. Во-первых, в первых же предложениях, в начале первого абзаца, я использую основной запрос и, по возможности, в прямом вхождении. Во-вторых, я стараюсь немного повысить концентрацию тематических слов, чтобы сразу продемонстрировать поисковым системам тематику материала. В-третьих, я располагаю несколько ключевых слов из запроса, но не все в конце первого абзаца, чтобы сделать дополнительный акцент. В результате такой лид показывает и пользователям, о чем статья, и поисковым системам. А раз довольны и те, и другие, то при грамотной структуре и подаче у публикации есть все шансы попасть в топ поисковой выдачи. Посмотрите, как это реализовано в примере из предыдущего рисунка. Ключевые и тематические слова в alt-атрибуте изображений. Изображение, как и многие другие элементы, на странице в браузере обозначаются тегом. Он самодостаточный, то есть не имеет закрывающего и выглядит следующим образом. Открывающий тег, img, закрывающий тег. Внутри тег имеет атрибуты, то есть несет в себе дополнительную информацию. Например, один из таких атрибутов – адрес изображения, по которому браузер может его найти, чтобы показать аудитории. Другой атрибут alt или альтернативный текст. Он-то нам сейчас и понадобится. Словарь статейщика. Alt – атрибут изображения. Текст, который показывается пользователю в тех случаях, когда изображение по тем или иным причинам не отображается. Текст для alt – атрибута вписывается во время размещения публикации на сайте через CMS и никак не фигурирует в самой статье. Но он играет очень важную роль. Во-первых, в продвижении, потому что поисковые системы считывают такой текст и учитывают при ранжировании. А во-вторых, потому что по этому тексту пользователи могут находить изображения на сервисах поиска картинок, например, images.google.com. Так есть все шансы получить еще и дополнительный трафик. Словом, штука полезная, как ни крути. В примере выше мы прописали в alt-атрибуте и ключевые слова, и тематические. Ключевые и тематические слова в подписи под изображением. Подпись под изображением – это элемент, который многие списывают со счетов. Однако для поискового продвижения он может стать настоящей палочкой-выручалочкой. Например, далеко не всегда есть возможность органично вписать те или иные ключевые слова по смыслу в информационный блок. Зато ничто не мешает вставить в него разделитель в виде изображения и в подпись под последним включить нужные слова из семантического или тематического ядер, сохранив равномерность. Эта хитрость также помогает, если вы работаете на пару с SEO-специалистом, и он дает очень трудное задание, когда в рамках ограниченного объема текста нужно использовать большое количество ключей. Органично вписать их в монолитный текст вряд ли получится, а в такие независимые фрагменты запросто. Главное, чтобы изображение подходило по смыслу. Когда вы подбираете текст для alt-атрибута и подписи под изображением, старайтесь делать их разными. Например, меняя слова из тематического и семантического ядер. Посмотрите, как это сделано в примере выше. Логическая разметка текста. Это принципиально важный момент, поэтому на нем я хочу сделать дополнительный акцент. Когда идут абзацы с подзаголовками, это хорошо. Но необходимо помнить и о других элементах, показывающих логику и структуру материала. К ним относятся нумерованные и ненумерованные списки, таблицы, расшифровка аббревиатур, перелинковка и так далее. Чем более проработана публикация в плане логической структуры, тем лучше она ранжируется. Конечно, этот аспект во многом зависит от того, кто размещает материал на сайте. Если вы ведете свой собственный статейный проект, то данный пункт будет особенно актуальным. И еще один момент. Когда статья получается большой, более 10 тысяч знаков, то в начале или после лида часто размещают интерактивное оглавление. Ссылки в нем ведут на соответствующие подзаголовки. Это решает сразу две задачи. Во-первых, упрощает читателям навигацию по странице, а во-вторых, демонстрирует поисковым системам проработку материала и заботу о пользователях. Кстати, ссылка в HTML обозначается тегом Left Angle Bracket A, Right Angle Bracket. Имеет закрывающий тег Left Angle Bracket Forward Slash A, Right Angle Bracket. А текст между открывающим и закрывающим тегами называется анкором. Адрес, на который ведет ссылка, задается с помощью атрибута href. Пример использования. Left angle bracket a href equal sign double quotation mark https colon double forward slash sherdakov.ru double quotation mark right angle bracket site Sherdakova left angle bracket forward slash a right angle bracket. Браузер отобразит эту конструкцию вот так. Сайт Sherdakova. При нажатии на такую ссылку пользователь перейдет на страницу с адресом https://sherdakov.ru. Словарь статейщика. Анкор. Кликабельный текст ссылки. Например, в конструкции со ссылкой подробнее почитать об этом вы можете здесь подчеркнуто. Слово «здесь подчеркнутое» является анкором. Объем текста. Насчет объема копирайтеры старой закалки любят шутить. Текст должен быть как женская юбка, достаточно длинным, чтобы закрывать все основные моменты, но и достаточно коротким, чтобы у читателя не пропал интерес. Однако в случае со статьями все немного иначе. Как я уже говорил, наша основная задача – сделать материал лучше, чем у конкурентов. На практике это означает увеличение количества информационных блоков и больший, или, по крайней мере, не меньший объем. Конечно, можно делать упор на более проработанные семантические и тематические ядра и точную подстройку под информационную потребность пользователя. Это все хорошо и иногда срабатывает даже для текстов с меньшим объемом, но не всегда такое возможно или целесообразно. В подавляющем большинстве случаев, при прочих равных условиях, статья большего размера выглядит для поисковых систем полезнее и ценнее. Также отмечу, что на ранжировании влияют не только текст статьи, но и масса других факторов, например, авторитетность сайта. То есть статьи одинакового объема, скажем, в Википедии. И в молодом блоге это отнюдь неравные условия. Поэтому в таких ситуациях больший объем публикаций выполняет своего рода компенсационную функцию, чтобы превзойти конкурентов, имеющих больший авторитет в глазах поисковых систем. Например, статья в Википедии, с которой на момент написания данной книги моя публикация борется за первое место, гораздо короче. Но Википедия намного авторитетнее, чем мой блог, и именно поэтому единственное, что я могу противопоставить этому мастодонту, более проработанный и объемный материал. Кстати, по моим наблюдениям, поисковые системы в принципе любят большие тексты, и при прочих равных условиях ранжируют их выше в выдаче. Теперь, когда мы рассмотрели внутреннюю поисковую оптимизацию, самое время собрать воедино все то, что было изучено в этой и предыдущих главах, и написать с нуля полноценную статью. Этим-то мы и займемся в следующей главе. Переходим к самому интересному.